Глава 24. Особняк Суворова. Я жалела, что эта ночь закончилась, но встречать рассвет оказалось не менее увлекательно. Стас не позволял мне опомниться, не давал задумываться ни о прошлом, ни о будущем, а когда его попытался вызвать по телефону Егор, он послал того самостоятельно разгребать дела стаи. «Могу же я в кои-то веки взять выходной?» Делая мне массаж, пояснил свой поступок мужчина. Его руки знали свое дело, просто божественно разминая мышцы, в то время как я находилась на грани между реальностью и лисьим раем. «У тебя просто дар», — лениво произнесла я, мечтая, чтобы он никогда не останавливался. Суворов нагнулся ко мне, провел губами по оголенной для массажа шее и горячо пообещал: «Я тебе покажу все мои таланты». И Стас выполнил свое обещание, наполняя следующую неделю сюрпризами, интересными поездками и встречами. К моему удивлению, он брал меня с собой везде, словно боялся, что я сбегу из особняка в его отсутствие. Пока он проводил деловые встречи, я молча сидела рядом, невольно проникаясь темами и уважением к Альфе Волков. Он был справедливым, обладал хваткой и при этом умел смотреть в суть проблемы. За эти несколько дней к нему приходили с различными визитами десятки оборотней, которых Стас просто не мог проигнорировать. Я, будто его близнец, была неподалеку, и если ему надо было поговорить с гостем наедине, со мной всегда оставался Егор. Недоверие Альфы немного коробило, но я понимала его мотивы. Как-то раз я попросила Стаса связаться с моей семьей, сказать, что со мной все в порядке. Честно говоря, боялась, что бродячие сунутся к моим родным через связных, а после моего феерического ухода от них можно было ожидать чего угодно. Правда, Стас, услышав это предположение из моих уст, заверил, что они не посмеют полезть ни к волкам, ни к лисам. Это еще почему? Черный мог врать. Червячок сомнения все равно грыз меня изнутри. Нет, он не станет этого делать. Я знал его еще мальчишкой, поэтому знаю цену его слову. Он мог измениться с годами. Ты знаешь его сегодняшнего? Он мрачен, как подземелье, так же склизок местами, а также затхл в душе. Не спеши его судить. У всех бродячих тяжелая судьба, — угрюмо заметил Стас, будто вспоминая что-то личное. Знаешь, когда жук хотел продать меня тебе, то у него было одно условие. Я решилась рассказать об этом случае, так как мне было интересно, просто до жути любопытно, что в их коллективе забыл много лет назад Суворов. И какое? Волк разом помрачнел. В его глазах мелькнула догадка. А, я, кажется, догадываюсь. Амулет? Он запустил руку в карман, достал связку ключей и показал деревянную фигурку в круге. Трудно было разобрать, что там было вырезано, но я смогла прочитать надпись «Да будет у сильнейшего разум». «Да», — я протянула руку к вещице, но нерешительно остановилась на половине пути. «Почему он его так хотел? Мне показалось, что даже сильнее денег». «Потому что эта вещь передавалась у бродячих от старого главы клана к новому. Когда прежний их предводитель умирал, то подозвал меня к себе», вручил амулет и попросил принять на себя управление бродячими. Но я отказался, попытался вернуть амулет, но он и слушать не хотел. Сказал, пусть все равно будет у тебя, и все бродячие согласились с ним. Все, кроме жука, который после голосования возглавил клан. В те времена спорные вопросы решались голосованием, или несогласный, претендующий на лидерство, бросал вызов недостойному. «И ты не отдал ему амулет, да?» «Нет», потому что такова была воля его прежнего владельца. Стас задумчиво вертел в руках круг с фигуркой внутри. «Но, думаю, скоро верну его в клан бродячих. Черный достоин носить его с гордостью». «Как ты можешь так говорить, когда столько лет прошло? Я была с Черным на задании. От него у меня до сих пор бегают мурашки по коже. Он хладнокровный убийца. О нем шепчутся даже бродячие. Однако у него есть свой кодекс чести». И я слежу не только за своим кланом, Катя. Бродячие несколько лет были мне семьей, поэтому я по крупицам собирал информацию о тех, с кем дружил там. Да и о Черном тоже доходили вести, так что я не поступаю наобум. «Как знаешь», — согласилась я с доводами волка. Но как ты оказался среди них? Среди бродячих? Да так же, как и ты. Жизнь в клане показалась настолько невыносимой после аварии, что я решил изменить ее в корне. А куда еще податься трехногому волку, сыну Альфы? В бандиты? Теперь я думала о бродячих только так. В романтике! Хохотнул он в ответ, а потом серьезно добавил. При прежнем главе все было по-другому, более благородно. Строго соблюдали кодекс чести, стояли друг за друга горой. «О да, мне тоже пели об этом песню, только что-то она не сбылась», — фыркнула я. «Не путай, под руководством жука там начался кошмар. Все-таки прежний глава был мудр, раз не отдал ему амулет. Все так над ним пекутся, будто бы он обладает какой-то силой. Бродячие свято верят в это, что это их ангел-хранитель, заточенный в дерево. И, кстати, в пользу этой версии говорит факт. Как только амулет покинул пределы клана, у них начались серьезные неприятности, и они начали скатываться в пропасть. «Думаешь, если отдашь его черному, все изменится, и бродячие станут жить по честным правилам?» Скептически посмотрев на Альфу, я перевела взгляд на амулет. «Странно. Кажется, фигурка стояла в другой позе. Я моргнула, но ничего не изменилось». Я точно помню, что у фигурки не была поднята одна рука. Или это лапа, не поймешь. Посмотрим. Суворов притянул меня к себе, и я закрыла глаза, радуясь объятиям. В его руках было тепло. Я чувствовала себя так, будто нахожусь внутри крепости, а по периметру стоит целая армия. Защищенность, покой на душе. Как же мне их не хватало в последнее время. «Тогда почему ты решил вернуться к волкам?» — спросила так тихо, чтобы, если вдруг он не захотел отвечать, то просто смог сделать вид, что не расслышал. «Сестра», — улыбаясь своим мыслям, произнес любящий Стас. «У тебя есть сестра?» — не верила я своим ушам. «Но где она?» «Живет со своим человеком». Суворов ждал моей реакции, и она не заставила себя ждать. «Дочь Альфы Волков выбрала в пару кого-то из людей?» «Как это могло произойти?» «Ты не одна такая хитрая девушка, что воспользовалась программой совместимости парня по назначению. Полина тоже не промах». «Ага, так значит, у тебя перед глазами был живой пример, а тебе даже в голову не пришло, что я не человечка». «Каюсь, грешен», — шутовски опустил вниз голову блондин. «Ладно», — благодушно махнула рукой, подыгрывая. «Прощаю. Расскажи лучше, как этому позволил случиться твой отец». Он бы и не позволил. Старик был старой закалки. «Ты?» Не поверила я поначалу. «Я...» Печально поджал губы Стас. «Подумал, что раз уж мне не удалось хлебнуть счастье, то пусть хоть она будет любима». Я не удержалась и провела по его волосам, по щеке, вниз по шее, но не смогла сказать таких важных слов, хоть они и вертелись на языке. «Нет-нет, не сейчас». «Так, с твоей сестрой ясно. Ты ей помог. Но это уже произошло, когда ты стал Альфой?» «Да». «Ты вернулся по просьбе сестры?» Трудно было назвать это просьбой. Уж если она села на коня, то доскачет до своей цели. А тут она задалась ею определенно. Да и отец был сильно болен». Стас долго подбирал следующие слова. «Понимаешь, они не знали, что я у бродячих. Мой друг поселился на одном из курортных островов, и я попросил пересылать электронные письма семье оттуда. Прикрывался ширмой серфинга». «Серфинга? Но твоя нога...» «Современные протезы – достойная альтернатива ноге, но это уже другой вопрос. В общем, семья в легенду верила, и когда Полина написала о том, что отцу осталось прожить на свете не так уж долго, я решил, что пришла пора навестить своих родных». Суворов смотрел перед собой, словно окунулся в омут времени. «На тот момент я уже как пару лет не видел близких, терзая себя уверенностью, что семье Альфы не нужен такой калека». «И что изменилось?» «Отец был плох. Когда я вернулся в дом, чтобы его поддержать, я не собирался оставаться там надолго. Полина, конечно, давила на меня как могла, но я ее тоже понимаю». Ей пришлось взвалить на себя почти все обязанности отца, ведь он был уже слаб, не мог проводить деловые встречи. «Она смогла достучаться до тебя?» «Нет», — отрицательно покачал он головой. «К моему стыду, основным толчком послужила даже не сестра, да и не смерть отца, та девушка. Мне казалось, что если я приму на себя обязанности вожака, то, безусловно, выиграю в ее глазах. Нет? Не хотела же спрашивать его. Не хотела, но не могла сдержаться. Нет. Я замолчала, пытаясь скрыть боль от одной мысли, что он совершал такие поступки ради другой женщины, но он не дал мне как следует упиться страданием, настойчиво поднял мой подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. Но я не жалею, ведь если бы не этот этап, не знаю, смог бы я переключиться. Я был в жесточайшей депрессии, мне казалось, что все видят во мне калеку, испытывают только жалость, что я недостоин принять руководство стаей и пойти по стопам своего отца, несмотря на всю силу крови. А одна симпатия к ней заставила меня мобилизоваться, включила во мне дух азарта, мне хотелось победить во что бы то ни стало. Не зря говорят, что каждый мужчина в душе охотник, а оборотень – охотник вдвойне. «Но ты не победил», – тихо заметила я. «Как раз-таки наоборот, теперь я вижу, что я именно выиграл, несмотря на то, что проиграл в одном из этапов». Он с голодом посмотрел мне в глаза. «Ведь в итоге у меня есть ты, но не она. Ох уж эта ревность, что точит изнутри». «Да она мне и даром не нужна», — засмеялся он. «Черт, как приятно, когда тебя ревнует любимая женщина». «Любимая?» — я с волнением всматривалась в его лицо. «А что я тебе доказываю уже неделю, а?» Стас чуть не закатил глаза к потолку. Потом собрался, сделал серьезное лицо и сказал. «Я от тебя без ума». «Это не одно и то же с любовью». Я нервно провела кончиком языка по нижней губе. «Хорошо, я скажу это». Он замолчал, а я в ожидании иронично приподняла брови. «Раз уж ты этого хочешь». «Да?» «Я...» Он прочистил горло. «Люблю тебя». И открыто улыбнулся, а в глазах застыло ожидание. А меня пронзило одновременно двумя стрелами – радости и сомнения. Я услышала такие желанные слова, но вот один факт до сих пор терзал меня изнутри. «Ты же видел результаты?» «Не начинай!» – тут же прервал он. «Я тебе уже говорил на этот счет, что для меня не имеют значения никакие цифры, только то, что здесь!» Он взял мою руку, приложил к груди. «И то, что здесь!» Он положил свою свободную руку над моей левой грудью. Остальное – ерунда. Чувствуя под своей ладонью биение его сердца, я призналась. А я бы хотела знать правду. И что она изменила бы? Ты стала бы по-другому ко мне относиться? Читая по моему лицу, как в открытой книге, Стас и не ждал ответа. Не надо, молчи. Он приложил палец к моим губам. Твои глаза говорят сами за себя. Это вам, девочкам, надо обязательно сказать три заветных слова. А мне важно, чтобы ты просто была рядом со мной. Всегда. Будешь? Проникновенный взгляд голубых глаз пронзил до самых косточек. Его пальцы, до этого момента поглаживающие меня по спине, остановились. Мужчина ждал ответа, в который вкладывал глубокий смысл. Ответ дался мне не так легко, как ему, наверное, хотелось бы. Готова ли я доверить волку всю себя? Отдаться без остатка, ведь он бы не согласился на меньшее. Для Альфы либо все, либо ничего, и я была уверена, что даже ответь я ему «нет», он сумел бы меня переубедить всеми доступными ему средствами и силами. «Возможно», — я хитро прищурила глаза, таинственно замолчав. «Ну ты и лиса», — покачал головой Стас. «Я ей и признался, и душу открыл, а она...» Я опустила глаза, не зная, как объяснить ему, что я до сих пор боюсь, что мой мир рухнет в один момент. Такое со мной в последнее время случалось часто, и тревогу было нелегко прогнать, хоть волк и прикладывал к этому все усилия. Меня терзали вопросы, на которые я хотела бы знать ответы. «Или мне надо устроить официальное знакомство с семьей?» – иронично спросил он, и я зацепилась за фразу, так как это была одной из тем, не дававших мне покоя. «Ты звонил им? Сказал, что я тут и со мной все в порядке?» «Обижаешь», — он прищурил один глаз. «Как раз хотел рассказать тебе, что завтра они приезжают к тебе в гости». «Все?» — от волнения все внутри оборвалось. «Ну, это как получится. У них там в клане сейчас неспокойно». «Что? Неспокойно? Почему ты молчал? Что произошло?» Тревога с каждой секундой молчания разрасталась в груди. «У твоего отца сейчас шаткое положение в клане. Выплыли на свет махинации казначея. Долгая история. Но я хочу все знать!» Я вцепилась мертвой хваткой в Стаса, умоляюще глядя на него. И он сдался. «Хорошо, но я знаком с историей только вкратце. Завтра узнаешь все из первоисточника. Значит, началось все с того...» И Альфа начал рассказ, от которого у меня похолодело в жилах. Чувство вины принялось грызть меня, и хоть Стас и ни словом не обмолвился, что из-за моего побега со свадьбы папе тоже пришлось несладко, я корила себя за недальновидность. «Нет-нет-нет, я узнаю этот твой взгляд. Не надо себя винить ни в чем. Вся заварушка произошла совсем не из-за тебя. Махинации отца твоего жениха все равно всплыли бы на белый свет. Ты, наоборот, помогла, потому что благодаря этому твои братья обнаружили преступление. А так бы вышла замуж за этого олуха, и он бы потом спокойно занял место своего отца, потопил бы бухгалтерию, внедрил бы что-то новое, и те миллионы, что осели на их счетах, никто бы не нашел». «Миллионы? Ты что-то путаешь. У клана нет таких средств, чтобы даже 1 миллион пропал незаметно». «Так это не один год работы, десятилетия. Не наводит на мысль, что именно поэтому ваш клан бедствовал? Твой отец слишком доверял этому Григорию». «Ох!» – я не знала, что сказать. Повествование о реалиях в моем клане выбило меня из колеи. «И я хотел тебя предупредить». «Да», – я расстроенно посмотрела на Стаса. Алексей сбежал. Григорий тоже. Но поговаривают, что они планируют собрать доказательства своей невиновности и обелить свою репутацию. «А может, они действительно ни при чем, и тут закралась какая-то ошибка?» «Без вариантов», – отрицательно покачал головой Суворов. «Скорее всего, они подделывают липовые документы о затратах, но этого им явно мало». «Но что еще?» «Думаю, им нужна еще и ты». «Зачем?» «Чтобы осуществить задуманное. Мне кажется, Алексей хочет стать главой клана». «Но при чем тут я?» «Вот представь, он заявляется либо с повинной и миллионами, либо с чистыми доказательствами невиновности, а потом женится на тебе. Конфликт заминается, но авторитет твоего отца уже безвозвратно пошатнулся. Нужно выбирать нового главу». «Да ты к чему клонишь? Никто из лис не проголосует за него с таким-то прошлым». «Думаю, он в этом случае использует украденные миллионы, провернет сам с собой под видом крупного заказчика сделку и обогатит клан. Понимаешь меня?» Я оторопело подняла глаза. «Понимаю. Теперь понимаю. Ведь лисы прежде всего ценят выгоду». «Вот». «Но зачем ему я?» «Чтобы занять положенное место без насилия и кровавых следов». От слов волка у меня потемнело в глазах. «Каких кровавых следов?» «Чтобы не убирать с дороги твоих братьев, Кать. А так ты будешь его женой, прямая кровь потомков. Один из вариантов подобраться к трону ближе. Силой-то он не вышел». «О, лисий бог!» Я накрыла ладонью рот, открытый в беззвучном крике. Почему-то сейчас я верила теории Суворова. В голове сходились все детали мозаики. Все поступки и мотивы Алексея обретали смысл. Стас крепко обнял меня, погладив по голове, как маленькую девочку. «Ничего не бойся. Я теперь с тобой. Рядом. Всегда. Сколько бы ты раз ни говорила, возможно».